Глава 36. Затишье. Несколько дней передышки. Никаких открытых выпадов. Никаких собраний совета. Урсула и Микаэль ведут себя так, будто ничего не происходит. Но я ловлю на себе их скользящие, оценивающие взгляды, когда мы пересекаемся на улице. Они выжидают. И мы выжидаем. Своим сном с Артуром решил пока не делиться. Не хочу нагнетать. К тому же это может быть всего лишь скачок гормонов или банальное нервное перенапряжение. Быт становится нашим щитом и нашей маскировкой. Я помогаю бабушке по дому. Учусь у нее не только секретам вкусного жаркого, но и тому, как вести хозяйство в большом клане. Артур проводит время с Владимиром и Армелем, обсуждая что-то вполголоса в кабинете. Они напоминают мне генералов, готовящихся к решающему сражению. Им не хватает только карты на столе и пешек, которые они бы двигали, строя свои планы. Алиса приходит каждый день, ровно в полдень, с горшочком супа, пирожками или просто, чтобы предложить свою помощь. Ее улыбка все так же сияет, глаза смотрят на Артура с обожанием, которое теперь, зная правду, я вижу. Мы вежливо благодарим ее, хвалим стряпню. А потом, когда она уходит, Марьяна или Арса все тщательно проверяют. Пока чисто. Слишком чисто. На третий день нашего затишья приезжает Татьяна. Она появляется бесшумно, как тень. Я просто оборачиваюсь, чтобы налить себе чаю. И вижу ее, стоящую в дверном проеме кухни. Истинная кошка. Гибкая, с острыми внимательными глазами. И такая же осторожная. На ней простые походные штаны и куртка. Но в ее осанке, в каждом движении, чувствуется сила. «Таня», — кивает ей Артур, — «спасибо, что приехала». «Белогорцев», — коротко отвечает она и улыбается. Ее взгляд скользит по мне. «Тея, поздравляю, ты красотка», — подмигивает она мне. «Где цель?» Артур кратко объясняет ситуацию с Алисой. Татьяна слушает, не перебивая, лишь иногда ее глаза сужаются. «Думаю, будет несложно. Где она сейчас?» «У себя дома», — отвечаю я. «Готовит. Скоро должна принести обед». «Хорошо, я начну снаружи. Узнаю ее распорядок, круг общения». И она также бесшумно исчезает, словно ее и не было. Я даже не слышу, как закрывается дверь. Следующие два дня Татьяна растворяется в ландшафте поселения. Иногда я замечаю ее. То мелькнет тень в кроне дерева напротив дома Алисы, то силуэт на окраине леса. Она – глаза и уши, которые нам так были нужны. Вечером второго дня она является к нам с отчетом. «Ничего подозрительного», – говорит Таня, усаживаясь за стол и с благодарностью принимая чашку чая от Анастасии. «Живет своей жизнью, ходит за водой, готовит, убирается, встречается с другими женщинами. Но разговоры пустые, о погоде, о детях, о стряпне. Никаких тайных встреч, никаких подозрительных жестов. Слишком чисто». «Значит, либо она ждет сигнала, либо действительно действовала сама», – заключает Артур. «Либо контроль осуществляется дистанционно, и ей не нужно ни с кем встречаться», – добавляет Марьяна мрачно. «Нужно больше информации», – говорит Таня. Ее взгляд падает на стены нашего дома. «То, что происходит снаружи, я вижу. А что происходит внутри ее дома, когда она одна? Что она делает с едой, прежде чем принести ее вам?» Именно тогда рождается наш план, рискованный, но необходимый. На следующий день, пока Алиса отлучается, Татьяна и Артур проникают в ее дом. Они действуют быстро и профессионально. Они устанавливают целый ворох миниатюрных камер и жучков. «Штаб будет здесь», заявляет Артур, расчищая стол в своем кабинете. «Теперь это центр нашей тайной войны». Артур подключает оборудование к ноутбуку. На экране возникают картинки с разных ракурсов. Кухня Алисы, ее гостиная, прихожая. Мы видим ее дом изнутри. Видим, как она возвращается, как напивает себе что-то под нос, как начинает готовить. Я смотрю на эти экраны, и мне становится не по себе. Это вторжение. Мы опускаемся до уровня нашего невидимого врага, чтобы победить его. В тот же вечер, когда суета утихает, и мы остаемся на кухне вдвоем с Арсой, я набираюсь смелости. ко мне все еще приходят отголоски того кошмара. Но свешивать на мужа еще и свои сны не хочу. «Арса», — начинаю я тихо, помешивая чай в кружке. «Мне приснился сон, страшный». Она откладывает книгу, которую читала, и смотрит на меня с полным вниманием. «Расскажи, дочка». И я рассказываю. О темной поляне, о безликих масках, о хороводе, оглушительном смехе, о луже крови, в которой я стояла. Говорю о своем ужасе, о том, что это не просто кошмар, что это какое-то предупреждение, послание, которое я не могу расшифровать. Арса слушает, не перебивая. Когда я заканчиваю, ее лицо становится задумчивым, почти серьезным. «Ты говорила, что видела бой Артура с Горностаевским, еще до того, как он случился», — напоминает она мне. «А теперь этот сон. Ты, то, что ты описываешь, это не просто дурные сны на фоне стресса». «Что же это тогда?» «Я думаю, у тебя просыпается дар», — говорит она прямо. Ее глаза горят странным огнем. «Редкий и мощный дар видения сокрытого. Возможно, это последствия проклятия. Магия всегда стремится к балансу. Она забрала у тебя годы жизни, но, возможно, дала тебе нечто взамен. Или просто разбудила то, что дремало в твоей крови». Я молча перевариваю ее слова. Это кажется одновременно нелепой и пугающе правдоподобной. «Я знаю одну девушку», — медленно говорю я. «Анику. Она из клана Волка. Она и волчица, и шаманка. У нее тоже есть дар». «Это значит, что теперь нет такого четкого разграничения между магией и оборотнями?» «Такое случается, редко, но случается. Особенно в наше время, когда старые барьеры рушатся, а магия ищет новые пути. Но ее дары твои, они могут быть совершенно разные». Она наклоняется ко мне через стол. «Тэм, я могу попробовать помочь тебе, проверить мою догадку. Для этого нужно погрузить тебя в глубокий транс, под моим контролем. Это как нырнуть в самое ядро собственного сознания, туда, где рождаются эти видения». «И что это даст?» «Мы сможем понять, что это – случайные вспышки или настоящий управляемый дар. И, возможно, мы сможем получить ответы, увидеть того, кто стоит за всеми этими интригами». Мое сердце замирает. Глубокий транс, погрузиться в тот ужас сознательно. Идея пугает меня до дрожи. Это как добровольно шагнуть в пропасть. Но а что, если Арса права? Что, если это не проклятие, а ключ? Ключ к тому, чтобы защитить свою семью, чтобы вытащить этого невидимого врага на свет. Я смотрю на Арсу, на ее спокойное, уверенное лицо. Я думаю о малыше внутри меня, об Артуре. Обо всей этой паутине лжи и манипуляций. Страх есть, огромный, леденящий. Но я не могу сидеть сложа руки и ждать, когда враг нападет. Я делаю глубокий вдох и выпрямляю спину. Мои пальцы непроизвольно касаются оберега на шее. «Хорошо», — говорю я, и мой голос почти не дрожит. «Я согласна. Давайте проверим».